Оля и Надя. Оля и Надя живут в одном доме, учатся в одном классе и сидят за одной партой. Они подружки. Надя растет в доброй христианской семье, поэтому свои 9 лет уже знает и любит Господа. Родители Оли совсем не знают и не хотят знать Иисуса. А вот Оля... Оля часто приходит после школы к своей подружке. Они вместе читают детскую Библию. Как же любит Оля рассматривать красочные картинки в этой чудесной книге. Больше всех других она запомнила ту картинку, где нарисовано распятие Иисуса Христа. И в школу, и из школы подружки всегда ходят вместе. Часто по дороге Надя рассказывает Оле о воскресных богослужениях, как там такие же, как они, дети, читают христианские стихи и поют радостные песни. Да и сама Надя поет в детском церковном хоре и с удовольствием напевает Олечке новые христианские песни. Оле с Надей всегда хорошо. Она и в учебе всегда просит совета у своей верующей подружки. Это случилось зимой. Надя и Оля после занятий в школе вместе читали детскую Библию. Потом Надюшка предложила: «Оль, а давай вместе помолимся?» С трепетом и страхом прошептала Оля свою первую в жизни молитву. Но потом у нее на душе стало легко и радостно. Как тут не поделиться пережитым с мамой? Вечером дома, когда вся семья собралась за ужином, Оля рассказала маме, какую чудесную книгу они прочитали у Нади, о своей первой молитве, о радости в сердце. Ох, что тут началось! Мама почему-то вдруг стала ругать свою бедненькую глупенькую дочку, которую опутывают сектанты. Она строго запретила Оле дружить с Надей. А утром вместе с ней пошла в школу и заявила, чтобы ее дочь посадили как можно дальше от баптистки. Учительница очень удивилась. «Напрасно вы так волнуетесь. Надя очень примерная, послушная девочка. Оле с ней должно быть хорошо». Но мама была непримирима. И вот Оля сидит с озорным мальчиком Петей, а не со своей дорогой подружкой Надей. Петя оказался неуживчивым соседом. Он часто обижал Олю. Наверное, поэтому девочка полюбила Надю еще сильнее и очень сильно скучала по ней. Хорошо, хоть из школы они возвращались по-прежнему вместе, ведь Олиных родителей не было в это время дома. А однажды Олечка осмелела и забежала на минуточку прямо к Наде домой. «Надя, давай сейчас помолимся, как тогда, помнишь?» Девочки встали на колени и стали молиться. В этот миг Иисус коснулся сердечка Оли, и она попросила у него прощения. Детям тоже есть в чем каяться перед Богом. Им тоже нужен Спаситель. Домой Оля вернулась другой девочкой. Она была очень счастлива. Однако на этот раз делиться радостью с родителями не стала. Побоялась, что опять ее не поймут. Но вот ее домашние сами заметили в дочке перемену. Мама не нарадуется, как ее девочка прилежно учит уроки, помогает по дому и все сама, безо всяких напоминаний. «Ах, доченька, как вовремя я запретила тебе дружить с этой девчонкой! Она дурно на тебя влияла. Раньше ты не была у меня такой умницей. Как я рада, доченька!» «Нет, милая мамочка, ты ошибаешься. Ведь сейчас я еще больше дружу с Надей. Но главное, я теперь тоже люблю Иисуса. Это же Он сделал меня такой, понимаешь? Это Иисус учит всех детей быть послушными и добрыми. Он есть мама!» Девочке так хотелось, чтобы мама все поняла и поверила ей, что она даже заплакала. Как вы думаете, чем закончилась эта история? Нет, не сразу, но все же пришло время, когда родители Оли начали ходить на богослужения и стали счастливыми христианами.